Все страницы оказались девственно чистыми. Мне требовалось получить от нее еще одно неопровержимое доказательство, еще одно чудо, которое окончательно убедило бы меня в том, что спросонья говорит правду. Возьми его и сделай с ним то же самое. Пусть снова появится мистер Гриф. Она взяла блокнот, побарабанила по нему пальчиками и вернула мне. Теперь все листы блокнота оказались исписанными почерком Фила, причем с обеих сторон. Должно быть, в рукописном виде рассказ был очень длинным, поскольку блокнот был исписан до конца. Я положил его на место и взглянул на нее. «Скажи, а Фил придумал тебя, когда вы были детьми?» «Вроде того». Она взяла у меня видеокассету и, сунув ее в щель видеомагнитофона, нажала все необходимые кнопки. На экране телевизора появился Фил. «Привет, Уэбер. Очень рад, что ты наконец дошел до этой стадии. Я, конечно, надеялся на это, но в людях, которых любишь, ошибиться легче всего. Причем это худшая из возможных ошибок. Но в тебе я не ошибся. Очевидно, ты хотел бы побольше узнать насчет спросонии и мистера Грифа заодно. Интересно, много ли она уже успела тебе поведать? Впрочем, это не важно. Я сам расскажу тебе, что смогу. А если у тебя появятся вопросы, на них ответит она». Последовавшее за этим явилось для меня полной неожиданностью. Я ожидал, что Фил расскажет мне всю историю теми точными и ясными фразами, которые я так привык от него слышать. Но, вопреки моим ожиданиям, на протяжении следующей четверти часа он крутил мне любительское видео вроде того с последними минутами жизни моей матери. Только на сей раз Стрейхорн показал мне страшно одинокого ребенка, разговаривающего с воображаемым невидимым другом по имени Спросонья. Зато реального друга в этих его фильмах не было. И уж тем более таинственной маленькой красотки, сидящей рядом со мной. Фил и Спросонья лазили по деревьям, строили крепость, сражались на мечах. По ходу действия он рассказывал о тех их совместных годах, как он сначала придумал ее, чтобы заполнить пустоту своей одинокой восьмилетней жизни, каким еще целям служила его воображаемая подруга, о том, когда она исчезла. Лет в 10 я по уши влюбился в Китти Уиллер. Поскольку в моей жизни внезапно появилась настоящая девочка, Спросонья оказалась больше не нужна. После Китти появилась Дебби Салливан, а потом Карен Иноч. Я просто перестал в ней нуждаться. Теперь у меня были настоящие подружки. Да ты, должно быть, и сам помнишь их, Уэбер. Своих подружек по 4 классу. Скажи, разве мы когда-нибудь любили сильней? Спросонья сидела рядом со мной и тоже смотрела. Пошевелилась она только единственный раз, да и то просто нетерпеливо стукнула пяткой по низу дивана, когда что-то показалось ей слишком скучным. Когда с воспоминаниями о начальной стадии их совместной истории было покончено, изображение на экране растворилось в искусственном затемнении, а потом перед мной вновь возник Фил, сидящий на диване в своей гостиной.